Глава 9. Казино второго уровня. В этой части города их и правда слишком много. Да, мы прорвали ту стену из зомби, но даже после этого я не рисковал лишний раз вылезать из люка. Мы буквально ехали по трупам, и как бы ни было велико у меня желание высунуться и набить несколько лишних фрагов, но нет. «Не гоните так, Марикава-сенсей!» — предупредил я медсестру, помня, что в каноне группа чуть было не попала в аварию из-за натянутого поперек дороги стального троса. Я сказал что-то смешное? С интересом покосился я на медсестру. «Когда ситуация вокруг спокойна, ты обращаешься ко мне вежливо. А когда нервничаешь, называешь Шизукой!» Вновь не сдержала веселого смеха Марикава. «Это так мило!» Я почувствовал, как мое лицо немного краснеет. «А чего вы ожидали? Мне и так приходится постоянно напоминать себе о нормах японского этикета. А когда вокруг творится пиздец, то тут как-то не до этого!» «Прошу прощения!» — буркнул я в ответ, тщательно всматриваясь в лобовое стекло. «Так, ты выше этого, Ватанабе! Смущение, ложь, робость, слабость, слабость. В общем, да, не будь у меня цели высматривать появление того самого троса, я бы уже свалил с переднего места под каким-нибудь предлогом. Такаги, обратился я через плечо. Далеко еще до поместья твоей семьи?» «Нет», — отвлеклась от разговора с Саэко Сая. «Еще буквально пара поворотов». И действительно, уже спустя один поворот я смог различить натянутую посреди дороги довольно толстую преграду. «Марикава-сан, сбросьте скорость!» «А?» «Там посреди дороги что-то натянуто». «Хм, а у тебя и правда хорошее зрение!» Максимально непосредственно заявили мне, после чего машина начала постепенно притормаживать. «И что дальше?» Перевалился через сиденье Камура, глядя на препятствие. Я окинул окружение взглядом. Именно к этому моменту я уже набрал 655 очков и сдал двойное выполнение квеста. То, что мы сбавили скорость, имело свои последствия. В частности, наш Хамви был окружен зомби. Только тех, кого я вижу из окна, можно было насчитать десятка 2-3. Хреново гора очков. И хочется, и колется. Хотя, думаю, стоит попробовать. Заодно проверю, насколько умные стали эти твари. «Посторонись, я в люк». Развернулся я на своем месте и полез на заднее сиденье. «Ты уверен?» С сомнением в глазах оглядела окружение Такаги. «Попробовать стоит», — ответил я, тщательно спрятав пробивающуюся в голосе опаску. Перевернув ручку люка, я ненадолго замер. Нужно было настроиться, обострить реакцию. Мои первые цели — видящие. Во вторую очередь — все, кто имеют наибольший ценник над головой. Я все еще не уверен, что зомби не способны забраться ко мне на машину. «Ну, вперед!» — выдохнул я, сдвигая люк в сторону и подтягиваясь на крышу. Взгляд тут же замелькал по сторонам, выглядывая каждого зомби, цена которого превышала 6 очков. «Раз, два, три, 4, 8 штук? И посреди них даже один на 9 очков! Что за черт?» К счастью, мой навык был слишком хорош. Девятка подох еще до того, как я успел понять, почему за него дают такое внушительное количество очков. Хотя плюсов тут не так много. Бля, нужно было подождать, пока он покажет, что умеет. Но сработал на панике. Ай, хер с ним. Руки замелькали, раскидывая по головам мертвецов смертельные подарки. Трое по 8 очков, 4 по 7. Только-только переключился на шестерок, как краем глаза заметил, что один из зомби, имеющий над головой вполне тривиальную цифру 5, смог додуматься, как залезть на крышу машины, и уже эту свою задумку яростно осуществлял. Я сбил его очередным метким броском, после чего, чувствуя, как по спине стекает пот, огляделся. Пока я выцеплял самые жирные цели, большая часть мелочи успела подбрести к нашему Хамви и начала предпринимать попытки на него забраться. Бог с теми, что пытались подойти с жопы, им сноровки не хватит, чтобы подтянуться. А вот на капот уже забирались 3 тела. Еще 10 я успел убить до того, как перестал успевать за темпом, ибо до машины добрались 6. А они уже вполне уверенно забирались и со стороны багажника. «Блядство!» Я нырнул обратно в люк, закрывая его за собой. «Мамору, ты как?» С напряжением в голосе нарисовался передо мною Такаши. «Нормально. Эти твари разобрались, как забраться ко мне». «Я немного попетляю. Попробую сбросить их с крыши». В кои-то веки проявилась серьезность и сознательность Шизука. Я кивнул, а сам поспешил открыть статус. «Казино. Уровень 1. Очки удачи. 787. Одно вращение автомата – 10 очков. 10 вращений автомата – 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных предметов. Улучшение казино – 800 очков. Блин, почти! Я сжал зубы от досады. И как быть? Дождаться выполнения квеста или рискнуть и добить нужное количество своими силами? Так-то мне сейчас 3 метких бросков хватит. Однако зомби уж слишком сильно облепили машину. Из-за ограниченного пространства у Морякава не получается набрать хоть сколько-нибудь существенный разгон, чтобы оторваться и сбросить балласт с крыши. Можно было бы попробовать выбить недостающие фраги, открыв окно, но оно тут не открывается. Все, на что можно было рассчитывать, небольшой стеклянный треугольник, почти в упор к лобовому стеклу, который слегка поворачивается, давая скромный приток воздуха. Однако подбить кого-то через такое милипиздрическое окошко не смешно. Да и места тут внутри не слишком-то много для нормального замаха. Можно было бы пошмалять из винтовки, но привлекать к себе внимание толп зомби стрельбой — тоже сомнительное решение. Ну тогда проверяю еще один вариант. «Морякава-сан!» — раздался мой голос в салоне, разом перебив обеспокоенный ропот от остальных участников группы. «Если вас не затруднит, уступите водительское сиденье, пожалуйста!» «А?» — удивилась медсестра. Но тем не менее, безропотно покинула переднее место, перебравшись назад. За то время, пока мы ехали, я тщательно изучил все отличия управления подобным транспортом от тех, умение контроля над которыми давал мне мой навык водителя. И сейчас я уже имею некоторую уверенность в том, что управлять Хамви мне по силам. «Вот она бы! Ты умеешь водить?» Удивленно вскинула брови Такаги. «Читал книгу, как это делается». С едва ощутимым оттенком иронии ответил я, вжимая педаль сцепления в пол и переключая коробку передач на задний ход. «Чего?» Истерично взвизгнула Сая, но я уже вжимал газ. Машину резко крутануло задним ходом. Полный привод и независимая подвеска на все 4 колеса отлично делают свое дело. И уже спустя пару секунд в лобовом стекле виднелась та самая дорога, с которой мы приехали. Разумеется, от такого резкого маневра большая часть зомби разлетелась во все стороны, словно бильярдные шары от попадания битка. Руки чесались залезть в интерфейс и проверить, поступают ли очки, когда зомби помирают под колесами управляемого тобой автомобиля. Но тормозить было нельзя. Рычаг переключения передач уверенно лежит в руке, как будто прокатал за механикой уже больше 1500 километров. Сцепление. Газ. Машина срывается с места под рев движка. Правая рука колдует со скоростями, практически в обход сознания. С задних сидений, едва перебивая какофонию звуков, слышится слаженный вопль пассажиров. Но я в этот раз не присоединяюсь к ним. Так же, как и в случае с метанием предметов, когда у меня в руках что-то связанное с навыком, моя психическая стабильность задирается на недосягаемую высоту. В данный момент в моих руках был руль, и пусть навык и был однозвездным, но и вел я далеко не самую быструю машину. Проходимую до жути? Да. Жрущую херову тучу дизеля на каждый пройденный километр? Тоже да. Но выжить из этого монстра более 150. Только если в свободном полете. Потому паники не было. Удары мертвых тел об армированный бампер практически не ощущались. Все равно, что ехать по ухабистой дороге на обычной легковушке. Убедившись, что скинул с машины всех налипших зомби, дернул руль вправо. Визг сцепления, руль влево, перегазовка. Жопу машины, несмотря на весь ее полный привод, начало утягивать вправо, разворачивая кабину и превращая вид за стеклом в размазанную полосу. Ручник. Выворачиваю руль вправо. Отпускаю ручник. Газ. На все про все считанные секунды, и мы вновь несемся в сторону натянутого троса. Я понял плюс-минус, сколько пространства требуется на полный разворот. «Вот она бы, ты чего творишь?» Более-менее сформировался визг задних мест. «Хм, а ведь у них там даже сидений толком нет. Наверняка помотало по салону». «Не отвлекайте водителя во время движения!» — ехидно хмыкнул я. Когда уже приблизились к леске, вновь вывернул руль вправо. Все та же последовательность действий, но в этот раз, похоже, мои товарищи приготовились, ибо такой же тональности вопля не было. Но были едва слышные за грохотом мотора маты. Ишь, культурные японцы, а вон какие словечки знают. В этот раз своим разворотом я разметал почти всех собравшихся у рубежа мертвецов, после чего остановился, давая возможность нагревшемуся двигателю немного остыть. «Говоришь, читал мангу, как это делается?» Убийственным тоном донеслось у меня из-за спины. Впервые с того момента, как я сел за руль, я заглянул за плечо.

Даже если на две звезды что-то малополезное упадет, то одного только факта, что звездных предметов стало выпадать значительно больше, мне хватит, чтобы быть счастливым. Но это не значит, что я буду согласен на любую херню. Эй, автомат, дай мне что-нибудь реально крутое. Талант «Аура убийственного намерения». Две звезды. При желании вы можете проецировать на противника убийственное намерение человека, который беспрерывно убивал других людей на протяжении десятков лет. В пассивном режиме вашего гнева теперь опасаются сильнее. Ну, вроде бы и пиздец как круто, а вроде против зомби же абсолютно бесполезно. Надо будет проверять.